смотрю. Значит, при выполнении вот этого упражнения мужчина сидит прямо. Да? И вот как бы в дополнение к тому, что делается напряжение мышцы, которые участвуют в задержке мочи, у вас еще участвует круговая мышца ануса, да, напрягается и расслабляется. В это время возникает напряжение внизу живота, и знаете, что это упражнение не эротическое, не должно доводить до эрекции, то есть это совсем другая тренировка, как мы тренируем мышцы, так и там это тренировка. Мы хотим или не хотим, возникает, может быть, возбуждение как-то, да? Значит, что вот эта энергия, которая появляется, вы сидите прямо, да, и где-то, когда начинаем делать напряжение, появившаяся энергия, она теплая или какая-то, да, вы поднимаете где-то до ключиц по позвоночнику столбом и обратно. Значит, напряжение, вы повели энергию и обратно расслабление, напряжение. Вы как будто бы это идет насос, да, прокачиваете позвоночник и оснащаете сердечную мышцу, да? Это относительно того, что вы выполняете здесь, да, во время упражнения дома дополнительно. Значит, когда я говорила, разница у женщин сложнее сделать массаж, потому что внутренний орган находится, органы внутренние, а у вас наружные. Значит, у вас есть еще дополнительные упражнения, которые вы можете выполнять. Значит, во-первых, молодежь делает для профилактики, да, это важно в любом возрасте выполнять это упражнение. А более пожилые люди делают для того, чтобы уже ближе к тому, чтобы не было проблем, потому что проблемы с возрастом возрастают, и сейчас все более молодые ребята обращаются с проблемами. Какие упражнения дополнительно будете делать? Вот утром только проснулись, это упражнение будете выполнять на 3 раза в день. Только проснулись, это упражнение можно делать лежа, сидя, стоя. Очень хорошо упражнение делать в колено-локтевой позе, когда вы еще в кровати так повернулись, на коленочки встали. Значит, что? Делается напряжение только мышц, которые участвуют в задержке мочи. Постарайтесь отъединить от мышцы круговую мышцу ануса. То есть напрягли и расслабили. Надо делать 50 раз. 50 раз утром, 50 раз днем, 50 раз вечером. Если будет сначала не получаться столько, сколько может, но довести надо до 50. Да? То, что тренируется там, получилось первый раз, ну там, я не знаю, 5 раз, потом сделали 7, потом 10, потом там 15, потом 20, до 10 по 50, 3 раза в день. Значит, мышцы напрягли, расслабили, напрягли. И старайтесь отследить, чтобы расслабление было полное мышцы. А не так, наполовину расслабили и все, да? Значит, напрягли и полностью отпустили, расслабили. Значит, дальше. В дополнение к этому упражнению это массаж яичек. Да? Вы как-то удобно так садитесь и нажимаете, не доводя до болезненности, теплыми руками яички столько раз, сколько вам лет. Один раз в день. 100 лет, значит, 100 раз. У меня рука творится. Руки здоровые надо иметь. С чего мы начинаем? Сначала руки тренируем, а в конце только другое. Значит, дальше. Если уже появились проблемы, еще рекомендуется упражнение собирать тепло в области поясницы, вот это место. Тепло усиливается, образ тепла, и перемещать в область мочевого пузыря, обволакивая тепло. И несколько раз таких проходов тепло, потому что половые органы напрямую связаны с крестцом, да, мочеполовая система. И почему, вот я же говорю, слушать плохо, слушать, потому что меридианы проходят от стоп ног через голени, через вот здесь вот центр этого меридиана, потом идет ушко. И вот этот александрийский стяг очень хорошо делают мужчины где-то на природе, И вообще, женщина, прокачивать эту энергию, вот вы прям как будто от земли получаете, ведете через крестец, пробиваете эту энергию и к ушкам, и... А потом через антенны получается эту энергию и ведет так вот, пробивая вот эти каналы вниз, то есть идет вот такое вот оснащение. Также можете делать упражнение, в одной пятке собирая тепло, ведете в область голени, соединяете тепло, опускаете сюда, туда-сюда, вот так вот замкнули. Вот дополнительное упражнение. Да. Если во время проведения, как сейчас, то вы говорите, что Правильно. Это не должно быть. Если идет возбуждение, что делаешь, да? Когда вы начинаете прокачивать энергию, то просто снимается это возбуждение за счет того, что энергия направлена в нервные цели. Да? И сердце надо мужчине быть, должно быть, и позвоночник очень важный. Вообще эта энергия мощнейшая для созидания. Позвоночник идет мощное омоложение организма за счет стволовой клетки начинает. Стволовые клетки и возрождаются новые клетки на созидание клетки молодости. Сейчас же их пересаживают вообще, и, чтобы молодец, а человек может сам добывать, да, благодаря, а от копчика идет, там скапливается половая энергия в области копчика, да, и вот эта энергия как раз она самая мощнейшая генератор жизненной энергии как раз это половая энергия, самая мощная. Поэтому для омоложения и стоп идет по позвоночнику и это делает у кого проблемы или вообще? Это делает у кого проблемы? А у кого есть эта энергия? Применяется в мирных утром, днем, вечером. И помните, да, вот я раньше внимание обращала, не думала об этом, но когда начала с мужчинами разговаривать, я вспомнила дедушку. Такой мужик был, ну, деревенский. Он был всегда директором торфяных разработок, а там одни торфушки работали. Во время войны вообще мужиков не было в деревне, и бабушка очень виновала его. Ну, ни одной торфушки не пропускал, но они сами к нему лезли. Вот такой вот мужик был. И вот он сидит, он умер, он был 94 года. Он сидит, последний сидит детей, а потом просто заснул и ушел. Он и говорит, ты знаешь, вот то было, казалось, избыток всех торфушек, да? А потом раз, и не стало. Вот для того, чтобы это было и было, а не так, что раз, и не стало. Для этого, для профилактики, надо собрать себя на месте. Чтобы всегда чувствовать, что это было, сколько надо, сколько надо.